Вдруг мы видим Дарью Ивановну, она позади Лидки стоит, бледная-бледная. «Лидка», — говорит Дарья тихо, голоса у нее совсем не стало, — «Лидка, имеешь ты совесть? Убила божью тварь, да еще на нее наговариваешь. Как она могла под ванной гадить, когда я ее из комнаты не выпускаю, и песок для нее у меня под кроватью стоит?» Лидка вдруг рукой махнул: «Я на работу из-за вас опаздываю!» и ушла в свои комнаты. А Дарья опять плакать: «Я виноват. Не досмотрел должно, Мурочка за мной выбегла». Я Дарье говорю: «Хватит тебе убиваться, кошка она и есть кошка, здоровье все-таки важнее». Попросила Дарья Ивана Кузьмича похоронить Мурку в березках у железной дороги. Он и обещался, и мы пошли. Внизу я его спросила, неужели он и вправду станет кошку хоронить. Бросьте ее в яму за мостом, где свалку навалили, да и ладно. Но Иван Кузьмич головой покачал, жалел, видно, Дарью Ивановну. А я про себя подумала: если все начнут своих кошек в березках хоронить, что ж-то получится? Дня три на скамейке только и было разговору, что о Дарье и ее кошке. Сама Дарья не выходила, сердце ослабло, спина разнылась. Мотя глухая и Шура прачка ходили ее проведывать, а я не пошла, давление почувствовала. Думаю, надо мне нервы трепать через чужую кошку, и не пошла. Дарья Ивановна нам прежде рассказывала, как эта кошка у нее очутилась. Весной в мае как будто попала Лидка в больницу по женским, а Генка оставался один, отец-то был уже в колонии. Дарья Ивановна ему готовила из того, что у них в доме было, а потом Лидка из больницы передала ему пятерку с запиской: «Попроси тетю Дашу тебе варить, а что надо из продуктов, покупай сам». И вот раз Дарья с нами сидела, а потом пошла Генке варить, поднялась наверх: «Батюшки Светы, квартира стоит отпертая». Должно, Генка забыл дверь закрыть, взошла Дарья на кухню, а у нее на столе сидит светлый котенок, сам серый, а грудка и лапки беленькие. Увидал ее и измяукал. Она ему молочка налила в блюдце. Потом Генка прибежал: «Дарья на него, почему двери не закрываешь, а если обокрадут?» А он ей: «Тетя Даша, меня ж не было, я только из школы иду. А котенка ты когда принес? Какого еще котенка?» Оглянулись, а никакого котенка нет. Стали искать, звать: «Кис, кис, кис, да кис, кис, кис». Нет как нет. А вечером, как начала Дарья постель раскрывать, глянь, за подушкой у стенки котенок спит. Ну, так и остался у нее. Она говорит: «Кошечка мне душу согревает. Это Господь мне послал по моему одиночеству. Я-то божественному не подверженная, но про себя подумала: есть Богу время кошками заниматься. У него с людьми работы, небось, хватает. А Дарья, если взаправду сказать, ты не одинокая. У нее сын живой, только давно от нее отделился, к жене ушел». Лидка тогда из больницы, вернувшись, первые дни была добрая, а потом давай ворчать: «Взяли кошку, не спросившись, я, может, против, от кошек, мол, грязь». Да я обещался из комнаты Мурку не выпускать, и Лидка затихла. Что вдруг эта Лидка озверела, Дарья Ивановна понять не могла. Ясно, что Лидкиных рук дело, не призналась ведь Лидка. Так за целый год и не призналась. А вообще-то семейные подселенок не любят. Подселенки они кто? Все больше старухи одинокие послевоенные, как Дарья, как я. А старухи чистоту держать не способны, трудно им, а когда и лень. А потом, что говорит, семейным на нас завидно, мы люди свободные, сидим, дышим, разговоры разговариваем, смеемся, когда промеж себя, ну и спать рано ложимся, и встаем, когда захотим. А семейным дышать не досуг, у них забот полон рот. Зима прошла, подсохла, солнышко пригревать стало, и начали мы бродить туда-сюда. Пошла я как-то пройтись к березкам, гляжу, Дарья на ящике старом сидит и плачет. Увидела меня, отвернулась. Иду обратно, Панька Ездунова с Шуркой наборщицей мне навстречу: «Что это, говорю, Дарья в березках сидит и плачет?» А Панька мне: «Так она ж у Мурки на могилке плачет». Посмеялись мы втроем, а я про себя подумала: склероз у нее шибко развивается, у Дарьи, то есть. И правда, через полгода она и померла. Врачи точно признали склероз. Еще признали сердце и легкие, а в спине изменение позвонков. Да и пора Дарье была. Она из всех нас, кто на скамейке дышал, самая старая. 78 лет. Нам-то всем только под 70. Хоронили ее прилично. Вперед отпевали в церкви Успения Богородицы, от нас неподалеку. Потом свезли в крематорию и там сожгли. На похороны ездили Шура прачка, пани Издунова, Иван Кузьмич, да Лидка с Генкой. А я не поехала. И Шура наборщица не поехала.